У римско-католической церкви два гораздо более могущественных врага, чем еретики и неверные. И эти враги – сравнительная мифология и филология. Убедительное мнение высказано слишком большим количеством ученых, чтобы сомневаться в том, что Индия была альма-матер не только цивилизации, искусств и наук, но и всех великих религий древности, в том числе и иудаизма, значит и христианства. Гердер помещает колыбель человечества в Индии и представляет Моисея как умного и сравнительно современного компилятора древних брахманических традиций. Цитата. «Река, охватывающая эту страну, Индию, священная Ганга, которую вся Азия считает райской рекой, также библейский Гихон, Силоам, примечание о мистическом значении Силоама в восточной традиции, смотри Кумрана Христос, есть не что иное, как Инд. Арабы до сих пор называют его этим именем, и названия стран, омываемых им, известны среди индусов». Конец цитаты. Жакулио, продолжает Блаватская, утверждает, что он переводил каждую древнюю, написанную на пальмовых листьях, рукопись, которую брамины Пагат позволяли ему читать. В одном из его переводов мы обнаружили отрывок, раскрывающий несомненное происхождение ключей святого Петра и объясняющий принятие этого символа его святейшеством римским папой. Он показывает, основываясь на свидетельстве Агрушада Парикшай, название которое он свободно переводит как «Книга духов» Питри, что за многие века до нашей эры посвященные храма выбирали Верховный Совет, где председательствовал Брахматма или Верховный Глава всех этих посвященных. Эту высокую должность мог занимать только брамин, достигший 80 лет. Примечание. Это традиционная политика коллегии кардиналов – выбирать каждый раз, когда это возможно, нового папу из самых старых и слабых здоровьем. Иерофант Элевсина тоже всегда был стар и не женат. Примечание Елены Блаватской. Этот брахматма и являлся единственным хранителем мистической формулы, резюме всех наук, заключенного в трех мистических буквах, которые означают творение, сохранение и преображение. Только он мог излагать ее значение в присутствии посвященных третьей и высших ступеней. Если кто-нибудь из посвященных открывал хотя бы одну, даже самую малую, из доверенных ему истин профану, его казнили. А тот, кто принял от него, в скобках, подобным, незаконным образом Владимиров, секрет, разделял его участь. Наконец, как венец этой мощной системы, говорит Жакулио, существовало слово, еще более превосходящее этот мистический слог. А ум, оно делало того человека, который владел его ключом, почти равным самому Брахме. Только Брахматма, единственный, владел этим ключом и передавал его в запечатанной шкатулке своему наследнику. Это неизвестное слово, которое никакая человеческая сила не смогла принудить раскрыть, даже сегодня, когда браминская власть сокрушена вторжениями монголов и европейцев, когда каждая пагода имеет своего брахматму. Примечание – это неверно. Высочайший понтиф брахматма в данной традиции был только один, но никак не в каждой пагоде Владимиров. Было выгравировано на золотом треугольнике и хранилось в святилище храма Асгардха, чей брахматма единственный владел его ключами. Он также носил на своей тиаре два скрещенных ключа, поддерживаемых двумя опустившимися на колени браминами, символ драгоценного клада, находящегося в его владении. Это слово и этот треугольник были вырезаны на печатке кольца, которое этот глава религии носил в качестве одного из знаков своего достоинства. Оно было также обрамлено золотым солнцем на алтаре, на котором верховный понтиф каждое утро совершал жертву Сарвамеда или жертву всем силам природы. Примечание Жака Лео «L'espiritisme dans le monde». Достаточно ли это ясно? И не станут ли католики все-таки утверждать, что это брамины 4000 лет тому назад, за 2000 лет до Рождества Христова, скопировали обряд, символы и одеяния римских понтифов? Мы этому ничуть не удивились бы. Примечание Блаватское, разоблаченное Зида, том 2. Когда миф о мученической смерти Петра в Риме укоренился, то появились всевозможные легенды о «деталях» в кавычках этой смерти. Евсевий, ссылаясь будто бы на Оригена, на третий том толкования Оригена на бытие, ныне утраченное, утверждал, что Петр был распят головой вниз, он сам счел себя достойным такой казни. Поздние комментаторы объяснили сей невиданный способ казни тем, что Петр, в кавычках, считал себя недостойным умереть той же смертью, какой умер Христос. Исторический Петр, как выяснилось, умер в Вавилоне своей смертью, а не занимался вместе с римским правосудием выбором способов экзекуции. Но образ распятия вниз головой имеет, возможно, символическое значение, подобно троекратному евангельскому отречению Петра от Христа.